почему Ронни отказывался есть. Ронни пригласили на обед в дом Тедди Игана. Как он был рад этому приглашению! Это было очень важное событие в его жизни. Мама Ронни волновалась не меньше его. Она снова и снова учила его, как нужно вести себя в гостях и что делать нельзя, чтобы папа и мама Тедди видели, какой Ронни хороший христианин. Несколько дней подряд только и было слышно: «Ронни, делай так! Ронни, смотри, не делай этого!» Пока Ронни окончательно не запутался. Одно из правил, на которое мама особенно обращала его внимание, заключалось в следующем. Он не должен начинать говорить, пока кто-нибудь не обратится к нему. Еще нужно было не забывать говорить «спасибо» и «пожалуйста». И, конечно же, не следует разговаривать с полным ртом. Однако самым важным, по словам мамы, было то, что он не должен начинать есть, пока не будет произнесена молитва. Наконец настал долгожданный день. Ронни, одетый в свой самый лучший костюм, в начищенных туфлях, аккуратно подстриженный, отправился к Тедди Игану. Мама Тедди открыла дверь и сердечно приветствовала его. Через некоторое время все прошли в столовую. Что за картина предстала взору взволнованного Ронни? Никогда в жизни он не видел такого изобилия яств. Стол был уставлен изумительными блюдами. По краям стояли тарелки с золотой окантовкой и лежали серебряные приборы. Ронни казалось, будто его пригласили в королевский дворец. Настолько все было необычно. Он не сомневался, что его ожидает самый удивительный обед из всех, на которых ему доводилось присутствовать, и твердо решил вести себя прилично. Вскоре в столовую вошел мистер Иган, и все заняли свои места за столом. Надо сказать, что между семьями Ронни и Тедди существовало одно очень важное различие. Семья Ронни была христианской, и каждый прием пищи там начинался с молитвы. Однако в семье Тедди все было иначе. Здесь никто никогда не молился, и, конечно же, никогда не произносилось благодарение за пищу. Из-за этого и возникла проблема. Еду быстро разложили по тарелкам, и на лице Ронни появилась довольная улыбка, когда он взглянул на кушанье на своей тарелке. Он уже собирался приступить к еде, как вдруг остановился и отложил в сторону нож и вилку. Он вспомнил то, о чем говорила ему мама, и оглядел сидящих за столом. Все начали есть, но ведь они не поблагодарили Бога за пищу. Как же так? Что же мне делать? Не зная, что предпринять, он просто ждал. Вскоре миссис Иган заметила это. «Ронни, что случилось? Что-нибудь не так? Может быть, тебе положили то, что тебе не нравится?» «О, нет. Все хорошо. Спасибо». «Ну, тогда приступай. Видишь, все уже начали». «Да, сэр. Спасибо». Ронни густо покраснел, но по-прежнему не дотрагивался до еды. «Может быть, ты себя неважно чувствуешь?» «О, нет! Пожалуйста! Спасибо! Я чувствую себя хорошо! Спасибо!» Мистер Иган положил нож и вилку на стол. «Тогда в чем дело, сынок?» К этому времени все перестали есть и смотрели на Ронни, который уже жалел о том, что вообще пришел на этот обед. Как же ему ответить? «Ну, скажи, в чем дело? В картошке или в капусте, или в подливе? В чем?» Если тебе не нравится эта еда, мы предложим тебе что-нибудь другое. Нет. Пожалуйста, не нужно. Все замечательно. Все просто замечательно. Только... Только что? Только Иисус не благословил эту еду. На мгновение воцарилась тишина. Затем мистер Иган взглянул на супругу, и на этот раз покраснели они. Мистер Иган первым нарушил молчание. Да, Ронни прав. Молодец, сынок. Спасибо, что напомнил нам. Давайте склоним головы, и я произнесу слова благодарения. Дорогой Господь, благодарим Тебя за эту пищу. Благослови ее. Укрепи наше тело и дух. Вспомни всех тех, кто пребывает в нужде. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Снова воцарилось молчание. На этот раз оно было прервано стуком ножа и вилки о тарелку Ронни.